Находясь на верхней площадке лестницы, я слышал, что в баре шумно разговаривают. Однако с каждым шагом, который я делал, спускаясь по лестнице, в баре становилось все тише и тише, пока не наступила полная тишина. Все, казалось, сгорбились над своими блюдами и напитками, молчали и не смотрели в мою сторону. Примечательно, что мужчина, который пытался остановить меня раньше, все еще спал на полу. Взяв свой мешок, я направился к выходу, переступив через лежащего без сознания мужчину. Может, стоит положить этого парня куда-нибудь, он может простудиться, а? Прокомментировал я. Возможно, мне показалось, но все в комнате напряглись от моих слов. Казалось, они набросятся на меня и начнут новую драку, но, похоже, это было не так. К счастью, я благополучно вышел из постоялого двора безо всяких проблем. «Мастер, можно мне кое-что сказать?» — спросила Сюньгуань. «Хаэм, давай, мастер был, сейчас очень крут. Что, с чего ты это взяла?» «Эхихи, я просто захотела это сказать, сказав, что его тело простудится. Хе-хе, чудно. Просто я волновался, что этот парень простудится, понимаете? Не понимаю, что в этом такого крутого. Ну, не то чтобы я был в каком-то положении, чтобы указывать ей, что чувствовать. Так, а где же этот магазин?» Глава 509. Большой магазин, большие проблемы. Глава 509. Большой магазин, большие проблемы. ГГПов. Когда я открыл дверь в магазин, колокольчик громко зазвенел. Стоявшая за прилавком женщина с ожиданием подняла голову, но при виде меня на ее лице появилось разочарование. «Что тебе нужно, мальчик-слуга?» «Мальчик-слуга?» – неосознанно пробурчал я. Она приподняла бровь. «Глядя на тебя, я могу сказать, что ты слуга того, кто находится проездом в моем городе, верно? Для чего твоя госпожа тебя сюда послала?» Сначала я подумывал объяснить недоразумение, но потом понял, что это в какой-то степени работает в мою пользу. Остановившись на небольшом расстоянии от прилавка, я с поклоном протянул мешок. «Моя госпожа желает продать эти товары. Очень надеюсь, что мадам даст нам справедливую цену». Вдруг женщина хлопнула в ладоши, и из боковой двери появились двое очень крупных и очень мускулистых мужчин. Они взглянули на нее, ожидая указаний, и она просто указала на мою сумку. Я бросил сумку и позволил им открыть ее, разложив содержимое на земле. Невзирая на свои размеры, они деликатно обращались с вещами, быстро и точно доставая их из моей сумки и раскладывая на земле. Осматривая предметы, они остановились на некоторых и на мгновение замерли, а затем переложили их. Как только они закончили, женщина встала из-за прилавка и подошла к нам, осматривая лежащие перед ней предметы внимательным взглядом. «Эти вещи, вы и ваша госпожа наткнулись на группу бандитов по пути сюда, Хаэм?» «Наверное, она догадалась об этом по оружию и доспехам, которые были выставлены на обозрение. Нет смысла лгать ей в этом случае. Да, моей госпоже удалось справиться с ними. Должно быть, она довольно сильный практикующий». Я скрыл улыбку. «Да, это действительно так. Мне она спасла жизнь, и я ей благодарен». Тут я почувствовал, что моя одежда немного стягивается. Сюньгуань действительно смущается? Ты смущаешься? Да, так мило. Нужно не забыть сделать ей пару похлопываний. Может, ей понравится. Не могли бы вы сказать мне имя вашей госпожи, Хаэм? Наверное, она хочет поблагодарить ее за избавление от бандитов. Нет, скорее всего, у нее есть какой-то скрытый мотив. Склонив голову, я сказал: «Прошу простить меня, мадам, но моя госпожа не желает, чтобы ее имя было раскрыто. Поэтому она послала меня сюда вместо себя. Хаэм, она должна быть очень сильной, чтобы самой справиться со всеми этими бандитами. Она связана с дворянами, вы правы, она очень сильная, она легко справилась с ними. Однако она не связана с дворянами». «Ладно, ладно, хватит сжимать меня, Сюньгуань. Я даже слышу, как ты тихонько пищишь, понимаешь? Ты удивительно слаба на комплименты». «Да, ясно. В общем, тогда я дам тебе 15 медиков за все это». Не удержавшись, я удивленно посмотрел на нее. 15 медиков?» — повторил я. «Да, разве есть проблемы?» — спросила она, бросив на меня такой взгляд, будто прекрасно знала, в чем проблема. Глядя на массу вещей передо мной, я сказал: «Здесь 6 комплектов снаряжения, 5 комплектов оружия в отличном состоянии, походные вещи, инструменты и одежда, а также еда. Я уверен, что за все это можно выручить как минимум пару серебряных». Женщина улыбнулась мне, но улыбка явно была недоброй. Что это значит? Обычный мальчишка-слуга осмеливается говорить с теми, кто выше его. Видимо, твоя госпожа не научила тебя хорошим манерам. Стоящие рядом со мной двое мужчин торопливо отступили от меня. Женщина протянула руку, и на ней появилась девятихвостая кошка, только на каждом конце хвоста виднелись металлические шипы. Увидев это, Сюнь Гуань напряглась, усиливая броню, чтобы защитить меня. Я склонил голову. «Прошу прощения, мадам. Дело в том, что моя госпожа не будет довольна такой ценой, поэтому мне пришлось высказаться за нее. Не могла бы мадам увеличить цену? О, неужели? В таком случае, скажите своей госпоже, что если она хочет получить хорошую цену на эти изделия, то должна прийти и договориться сама, а не посылать своего мальчика на побегушках. Я понял. Не скажу, что я этого не ожидал. Я сразу догадался о ее планах, когда она задала вопрос о бандитах. Так как я знаю, что власть здесь принадлежит женщинам, она, должно быть, хотела добиться встречи с моей так называемой хозяйкой и наладить связи или что-то в этом роде. Я слишком часто видел подобные события, будучи игрушкой этого матриарха. Наверное, у нее есть неприязнь к дворянам, и я могу поспорить, что она принадлежит к фракции повстанцев. Уф, при одной мысли о том, сколько раз меня использовала эта матриарх для своих политических замыслов, болит голова. В любом случае, боюсь, что в таком случае сделка отменяется, объявил я, собираясь сложить все обратно в сумку. А, не обращая внимания на ее удивленный возглас, я продолжил укладывать все обратно в сумку. Она нахмурилась. Что значит сделка отменяется? Ты что, в состоянии решать за свою хозяйку? Пусть это будет выглядеть необычно, но это так. Мне было сказано, что если я получу невыгодное предложение за товар, мне даже не нужно будет возвращаться, чтобы посоветоваться с ней, а просто немедленно собрать вещи и уйти. Она не намерена иметь дело с нечестными людьми. Конечно, это была полная ложь, я все решил сам. Я заранее спланировал, что Сюнь Гуань будет притворяться моей хозяйкой, если понадобится, поэтому не возникнет проблем, если они захотят проверить. Несмотря на то, что у людей с постоялого двора могут возникнуть некоторые вопросы, я сомневаюсь, что это будет иметь значение в масштабах всего мира, ведь мы здесь всего на день. «Стой!» – потребовала она. Я замерой посмотрел на нее. «Твоя госпожа не любит общаться с другими?» «Так и есть, да. Понятно. Я предложу один золотой за все здесь, если только мне удастся встретиться с твоей хозяйкой». Я покачал головой. «Невозможно. Для нас деньги не главное». На мой немедленный ответ она нахмурилась еще больше, а двое других мужчин изо всех сил старались выглядеть как предметы мебели. Я поняла. 30 серебряников – моя окончательная цена. Бери или уходи. Согласен. Когда она это услышала, то, казалось, что она полностью потеряла ко мне интерес и вернулась к прилавку, сидя за ним со скучающим выражением лица. Потом двое мужчин снова вышли вперед, один из них протянул мне кошелек с монетами, а затем присоединился к своему товарищу, чтобы собрать проданные вещи. Я пересчитал монеты в кошельке, прежде чем поблагодарить ее, а женщина даже не потрудилась мне ответить. Впрочем, я и так примерно догадываюсь, о чем она думает, поэтому я быстро вышел из магазина. Я взглянул на небо и увидел, что солнце вот-вот зайдет. Рановато еще, но, пожалуй, можно пойти перекусить. Пойдем, Сюнь Гуань, конечно, я буду сопровождать мастера, куда бы он ни пошел. Ну, раз ты так говоришь, давай посмотрим, какую еду может предложить этот город. Надеюсь, здесь есть и другие места, где можно поесть, кроме этого бара. Глава 510. Еще один чужак. Глава 510. Еще один чужак. ГГ Пов. Как оказалось, бар был действительно единственным местом, где подают еду. Теперь понятно, почему там было так много людей, ведь это единственное место в этом городе, где подают еду как коммерцию. Или, по крайней мере, так мне сказали люди, которых я спрашивал. Но если учесть, что во всем городе не было ни одного ресторана или даже прилавка с едой, это может оказаться правдой. Возможно, все люди здесь предпочитают есть у себя дома. Наверное, если в городе всего один постоялый двор, то совершенно очевидно, что сюда приезжает не так уж много гостей. Тогда возникает вопрос, чем же на самом деле занимается этот город? Я не вижу никакой промышленности, будь то добыча полезных ископаемых, производство, сельское хозяйство или даже торговля, которой занимался этот город, так как же эти люди выживают? Как по мне, это немного странно. Поэтому сейчас я сижу в углу бара с тарелкой еды, которую я заказал у бармена. Я ожидал, что парень, которого я вырубил, будет ждать меня здесь с другими людьми или что-то в этом роде, но его, на удивление, нигде не было. Наверное, он вернулся домой. Блюда были относительно простыми, но я был немного удивлен, что здесь подают мясо. Возможно, это город охотников или что-то в этом роде, но, с другой стороны, я не вижу здесь никаких предприятий, занимающихся обработкой мяса. Перед тем, как есть, я попросил Сюньгуана проверить еду на наличие яда, так что ничего страшного не случилось. Как и ожидалось от мастера, теперь все здесь боятся, прокомментировала Сюньгуань. Проглотив еду, я вытер губы салфеткой. Нет, не боятся, они осторожничают. Они решили, что риск в данный момент не оправдан. Понятно, как и ожидалось от мастера, ничего такого. Я уже привык к таким вещам. Закончив ужин, я собрался выйти из-за стола, когда в комнату вошла еще одна группа людей. Судя по тому, что на них были доспехи и оружие, эта группа людей явно не была местными жителями. Мне они напомнили искателей приключений на земном плане, только они были хуже оснащены. Впереди них стояла женщина, которая была одета более прилично, чем ее товарищи. Ее длинные изумрудные волосы были заплетены в косу, доходившую до поясницы, а зеленые глаза прекрасно сочетались с цветом волос. Самой заметной ее особенностью было то, что благодаря длинным ногам она была выше самого высокого мужчины в группе, по крайней мере, на полголовы. Только на ней не было доспехов, а вместо них была мантия практикующего. Взглянув на качество ее одежды, я бы предположил, что она благородный практикующий, и путешествует здесь со своей свитой. Зачем благородному человеку приходить в такое место, ума не приложу. Возможно, дело в этом городе, они торгуют в основном благородными товарами, которые не показывают простолюдинам вроде меня. Нет, нет, нет. Постоялый двор выглядел бы намного богаче, если бы это было так. Ведь ни один благородный человек в здравом уме не согласился бы остановиться в таком захудалом месте, как это. Говоря, что это место ничем не примечательно, они действительно это имели в виду, да, прокомментировала женщина, окидывая взглядом комнату. На несколько мгновений ее взгляд остановился на мне, а затем переместился дальше, скорее всего, она тоже поняла, что я чужак. Подняв руку, она ударила одного из своих спутников по голове, отчего тот попятился вперед. «Чего ты тут стоишь? Тебе нужно, чтобы я говорила тебе, что делать, бесполезный раб?» Он быстро пробормотал слова извинения и, волочась, направился к стойке, чтобы попросить комнату для ночлега. Владелец постоялого двора осмотрел их, затем повернулся к нему. «Только одна комната на ночь, остальные останутся в конюшне с лошадьми, если вы не против». «Совсем нет, одна комната для госпожи с включенной едой будет стоить 5 серебряников». Вдруг женщина ударила кулаком по столу, стоявшему неподалеку, отчего тот разлетелся на щепки. Стол, который она решила разбить, к сожалению, оказался тот, за которым я сидел в данный момент. 5 серебряников за это помойное место. Наверное, вы шутите. Прокричала она. Трактирщик потряс головой. Это абсолютно разумно, моя госпожа. Мы, единственный постоялый двор в этом городе. Если только моя госпожа не желает спать на улице. Таковы наши расценки. Это место не стоит и 10 медиков, не говоря уже о 5 серебряниках. Как вы смеете брать с меня за это место такие непомерные цены? Вы знаете, кто я такая? Я почувствовал, что назревает конфликт, в который я не хотел бы ввязываться, поэтому я медленно встал со своего места и прижался к стене, делая это как можно более незаметно. На удивление, трактирщик сохранял абсолютное спокойствие. Моя госпожа, эту цену установила наша госпожа, баронесса Тиан, и боюсь, что если вас не устраивает цена, вам придется найти ее, чтобы обсудить это. Она хмыкнула. Неужели простая баронесса думает, что может так нагло вести себя со мной? Неужто она так сильно хочет, чтобы ее город сожгли? Нет, вовсе нет, моя госпожа, судорожно покачал головой трактирщик. Если угодно, я могу позволить моей госпоже остаться бесплатно с едой в качестве извинения за нашу грубость. Она кивнула. Хэм-эм-эм, этого будет достаточно. Ладно, я приму твое предложение. Эй, ты там, мальчик-слуга, принеси мой багаж. Хэм, кажется, я был не так уж и незаметен. Тот, на кого она указала, чтобы он принес ее багаж, был я. Не дожидаясь моего ответа, она щелкнула пальцами, вынуждая одного из своих последователей бросить вещи передо мной. Повернувшись к трактирщику, я увидел, что он намеренно отводит глаза, как бы говоря мне, что не хочет больше принимать в этом участие. Эта женщина уже начала подниматься по лестнице, а ее последователи вышли из трактира, предположительно направляясь к конюшням. В результате у меня не осталось шансов отказать ей в просьбе. Чтобы не устраивать скандал и не привлекать к себе внимания, я подхватил ее вещи и тихо поплелся за ней. При этом я заметил, что почти все начали перешептываться друг с другом, глядя на меня. Видимо, им показалось забавным, что человек, вырубивший их друга, позволил обращаться с собой как со слугой. Меня немного встревожило, когда я услышал среди шепота такие слова, как яд, наркотики, выкуп, но я решил, что это абсолютно не моя проблема, если только она не станет моей. Тот факт, что эта женщина пристально глядела на меня с лестницы, заставил меня поторопиться. Не хотелось устраивать здесь большой переполох и привлекать к себе внимание. Сюнь Гуань попробовала предложить позаботиться о ней, быстро хлопнув себя, я отсек ее опасное предложение. Надо надеяться, что мы не соседи по комнате, что-то мне подсказывает, что она будет очень хлопотной. Глава 511. Это выходит из-под контроля. Теперь их двое. Глава 511. Это выходит из-под контроля. Теперь их двое. Гагапов. Просто брось это там, приказала женщина, указывая в угол комнаты. Сделав все, что она сказала, я поклонился ей, собираясь уйти из комнаты. Погоди, куда это ты собрался? Прервала она меня. Остановившись, я обернулся к ней. Что моя госпожа хочет от меня? В этот момент она бросила на меня взгляд, говорящий о том, что я идиот. А, сегодня твой первый день в качестве мальчика-слуги или что-то в этом роде. Разве не понятно, что мальчик-слуга должен помочь гостье раздеться? Я уставился на нее в недоумении. Нет, я абсолютно уверен, что за все те годы, что я провел здесь под пытками, я хотя бы немного разобрался со здравым смыслом этой плоскости, и это определенно не один из них. Я был немного растерян и не знал, что делать, как вдруг женщина улыбнулась. Хаем, значит, ты действительно житель этого плана, а я думала, судя по твоей ауре, что ты просто забрел сюда. Аура, спросил я, ты ведь не один из них? Я был искренне озадачен. Один из них, она покачала головой, тебе не о чем беспокоиться, простолюдин. Просто хочу посоветовать тебе, покинуть этот город как можно скорее. А теперь убирайся отсюда, мальчик-слуга. Я склонил голову и сделал то, что она мне сказала, закрыв за собой дверь. Я тактично сохранил нейтральное выражение лица и молча вернулся в свою комнату, закрыв за собой дверь. Это было довольно проблематично. Кто бы мог подумать, что от меня исходит не такая аура, как от других людей. Мастер излучает ауру божественности, так что это само собой разумеется, что эта девушка несет. Вероятно, эта женщина имела в виду, что люди этого плана и люди земного плана имеют разные ауры культивации, которые некоторые практикующие могут различать. Возможно, это и есть причина, по которой меня здесь постоянно задирают. Значит, мне нужно придумать, как это скрыть. Не знаю даже, с чего начать. Ну, раз уж я ничего не могу с этим поделать, то пока просто забуду об этом. Пожалуй, нам пора спать. Я ожидаю визита той женщины из магазина. Интересно, что она от нас хочет. Лучше всего немного поспать, пока это не случилось. Разумеется, мастер. Пожалуйста, отдыхайте, а я буду вас охранять. Я буду на твоем попечении. Сняв обувь, я прилег на кровать, готовясь к тому, что я провалюсь в сон. Я же тебе говорила покинуть это место, раздался голос. Я тут же вскочил с кровати, доставая нож, который был спрятан у меня под подушкой. Я уверен, что запер дверь, так ведь, как она могла войти? Женщина вздохнула. Ты новенький, верно? Если честно, это довольно странное место, куда тебя отправили. Мужчин здесь часто подвергают остракизму, ты знаешь, и почему ты вообще выбрал такую форму? Так, теперь я понятия не имею, о чем она говорит и кем она меня считает. Не замечая моего недоумения, она продолжила. Все-таки, тебе нравится разговаривать с собой? Да, это нормально, ведь тебя отправили сюда, совсем не дав знания об этом мире. Но зачем ты здесь? Я не думала, что для того, чтобы справиться с происходящим здесь, нужно больше, чем один из нас. Я поднял руку, привлекая ее внимание. Простите, но я понятия не имею, «О чем вы говорите?» Она улыбнулась. «Не нужно это скрывать, понимаешь? Ах, похоже, я не представилась. Можешь звать меня Муэн, я такая же обладательница происхождения, как и ты, так что незачем это скрывать». На ее слова я нахмурился. «Почему вы решили, что я один из них?» Муэн наклонила голову. «А ты и правда новенький, не так ли? Опытные обладатели происхождения, как я, могут чувствовать других обладателей происхождения, если мы находимся рядом с ними. Неужели твой покровитель не объяснил тебе все это?» «Нет». «А кто твой покровитель?» Я задумался, что ей ответить. «Помню, старушка говорила о том, что я когда-то был одним из обладателей происхождения и что-то о моей прошлой жизни. Полагаю, что раньше я мог использовать его, а теперь я просто заново открываю свою способность владеть им. Простите, что рассказываю об этом, но я потерял память», признался ей я. «Со мной произошел несчастный случай, который стер большую часть моих воспоминаний. Я знаю о существовании этой силы происхождения, но я не знаю, откуда она взялась и что это вообще такое». Она посмотрела на меня, прищурившись. «Несчастный случай, из-за которого обладатель происхождения потерял память, кто бы?» «Нет, наверное, спрашивать тебя бесполезно, не так ли?» «Раз уж ты не помнишь», я кивнул. «Ясно. Не против, если я попытаюсь их восстановить? Вы собираетесь использовать звезд? Я имею в виду силу происхождения?» «Да, а что это проблема?» Я замешкался на секунду. «А это не предупредит всех практикующих вокруг, чтобы они пришли сюда и проверили здесь все?» Муэн была озадачена. «Нет, с чего бы это? В смысле, не вызовет ли его использование огромный всплеск силы, который сможет ощутить любой опытный практикующий?» «А, ничего особенного я не пытаюсь сделать, понимаешь? Чтобы восстановить воспоминания человека, не потребуется так много энергии. Кроме того, происхождение – это не то, что кто-то может почувствовать, понимаешь?» «А, минутку. Почему же тогда моя выделяет так много энергии? Почти целый рой практикующих прилетел ко мне, когда я попытался ее использовать». Муэн почесала подбородок. «Хэмэмэм, необычно. Такого не должно быть. Возможно, это признак того, что твоя сила выходит из-под контроля. Может, мне все же попытаться восстановить твои воспоминания?» Подумав, я решил, что восстановление памяти должно быть полезным для меня, поэтому я не вижу причин отказываться от ее предложения. «Давайте», — сказал я ей. Глаза Муэн засветились голубым светом, и стало ясно, что она использует силу происхождения. Когда она протянула ко мне руку, я почувствовал, как струйка энергии коснулась моей кожи, поднимаясь к лицу. Сюньгуань была на стороже, приготовившись защищать меня, если Муэн попытается причинить мне какой-либо вред, но вряд ли это необходимо сейчас. Я ожидал какого-то ментального толчка или чего-то подобного, но не успел я опомниться, как чувство внезапно исчезло без предупреждения. Посмотрев на Муэн, я увидел, что она глаза закатились к задней части черепа, а затем девушка стремительно рухнула на землю без сознания. На полу в моей комнате лежит девушка без сознания. Что? Глава 512. Вы можете начинать сомневаться в своем существовании прямо сейчас. Глава 512. Вы можете начинать сомневаться в своем существовании прямо сейчас. ГГПов. ЧТ. Что за? Я посмотрел на проснувшуюся Муэн, которая пыталась сесть на мою кровать. Что произошло? Я потеряла сознание? Пробормотала она. Да. Я и сам не понял, что случилось, но вы вдруг просто рухнули туда после. Что бы вы ни пытались там сделать. Повернувшись, она посмотрела на меня прищуренными глазами, словно пытаясь вспомнить события, которые привели к потере сознания. Указав на меня, она спросила: «Ты, кто ты?» Я склонил голову в ее сторону. Сюньгуань напряглась, приготовившись к схватке. «Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Поскольку я почувствовала в тебе происхождение, я попыталась прикоснуться к нему своим, чтобы вызвать твои потерянные воспоминания. Но как только я попыталась это сделать, на меня обрушилось столько информации, что я даже не смогла ее осмыслить, отчего потеряла сознание. Как много жизней ты прожил? Хотя, подожди, спрашивать тебя об этом бессмысленно, поскольку ты не помнишь. Это значит, что это не первая моя трансмиграция. Как много из моей жизни я забыл. Так, и что же вы узнали из этого? Что вы видели?» Муэн немного посмотрела в небо, а затем покачала головой. «Сцены, которые я видела, были просто воспоминаниями о наблюдении за космосом. Это не совсем подходит, поскольку каждый обладатель происхождения уже бывал в космосе. Я этого не знал. Она вздохнула. Возможно, вы этого не помните. Кажется, вы старше меня по обладанию происхождением. Я прошу прощения за свою грубость в моих предположениях ранее. Не стоит беспокоиться об этом. Из-за того, что я не очень хорошо все помню, я буду зависеть от вас, я надеюсь. Я даже не уверен, как все это работает. Понятно. Наверное, вы хотели бы знать, откуда взялась эта сила и что означает владеть ею, верно? Я кивнул головой. Она постучала пальцем по подбородку. Откуда мне начать? Ах, вы даже не знаете, что такое покровитель, не говоря уже о том, кто является вашим. Я права. Я снова кивнул. Хмм. Итак, вы знаете, почему это называется происхождением? Нет, потому что он является происхождением, началом, источником всего сущего. Все, что существует, можно отследить до самого происхождения. Можно сказать, что это то, что позволяет всему существовать, и, таким образом, это буквально происхождение всего сущего. А вот это несколько сложно, вообще-то, это объясняет, почему, когда я нахожусь в этом состоянии звездной силы, мне так легко двигаться и что-то создавать. Не обратив внимания на мою задумчивость, Муэн продолжила. Итак, вам, наверное, интересно, как появились обладатели происхождения, такие как мы, верно? Если я скажу вам, что в этой вселенной существует более одного мира, не просто различные планы, а настоящие миры, в смысле, как мир духов. Нет, это все еще часть этого мира. Хмм, все это довольно сложно, но просто знайте, что существуют и другие миры. Сейчас вам не нужно знать тонкости. Суть в том, что у каждого мира есть один или группа богов, присматривающих за ним. Пока понятно, вспоминая ту старушку, которую я встретил раньше, я понимающе кивнул головой. Так, у каждого мира есть боги, которые заботятся о нем и не вмешиваются в другие миры, они называются боги мира. Над ними стоят боги царств, которые управляют ими, а после них – верховные боги. И все они подчиняются происхождению, которое стоит на самом верху иерархии. Я поднял руку. «Подожди-ка, вы хотите сказать, что происхождение – это человек?» Она изобразила сложное лицо. «Нет, хотя да, на самом деле у происхождения есть сознание, поэтому можно сказать, что это человек. Конечно, это выходит за рамки моего понимания, но это не важно. То, на что я хотел обратить внимание, это верховные боги, находящиеся непосредственно под происхождением и отвечающие за поддержание всех остальных богов, а также действующие как доверенные лица происхождения. Даже несмотря на их силу, есть вещи, которые они не могут делать сами по себе. Вещи, которые бог не может делать. Да, возможно, для кого-то это покажется несуразным, но боги тоже не идеальны. Некоторые из них порочны, другие ленивы и уклоняются от своих обязанностей, когда им предоставляется такая возможность. Если верховные боги придут проверить мир, каждый бог будет знать об этом, и главным для них будет выглядеть занятым делом. Ах, это все равно, если бы босс компании посетит филиал компании, все бы постарались выглядеть занятыми, даже если они бездельничали каждый второй день. Вот тут-то мы и появляемся. Верховные боги благословляют определенных смертных, к которым они проявляют интерес, чтобы они могли владеть происхождением и действовать как их руки, чтобы служить их воле. Верховный бог, который благословил их, будет известен как их покровитель, поскольку энергия происхождения течет от них к нам, действуя как проводник самого происхождения. Я кивнул. Верно, так что, полагаю, мы как защитники богов или что-то подобное. В этом вся суть. И наоборот, мой покровитель, Муэне, верховная богиня судьбы. А можно ли как-то узнать, кто мой покровитель? Спросил я. Она улыбнулась мне. Кроме восстановления памяти или личной встречи с покровителем, вы, скорее всего, не сможете узнать. Мы хоть и выступаем в роли их рук, но, честно говоря, не так уж важны для них. Нас ведь много. Есть. Много звездных. Я имею в виду обладателей происхождения. Муэн постучала пальцем по подбородку. Если мы рассматриваем вселенский масштаб, не очень. Но нас однозначно так много, так что у Бога не хватит времени, чтобы позаботиться о каждом из нас в отдельности. Это радует, а то как-то тревожно представлять себе орду таких людей, как Лилит, бегающих вокруг и устраивающих хаос. К слову, что она вообще там делала? Я думаю, вы еще не сказали этого, но, что именно мы делаем? А, все очень просто. В основном, мы живем в определенном мире как часть его обитателей, пытаясь выяснить, нет ли в этом мире чего-то ненормального или необычного. Если это так, мы должны сообщить об этом нашему покровителю, и он решит, что делать. Иногда нам могут поручить и другие задания, например, уничтожить какую-нибудь галактическую угрозу, но это бывает редко. А что можно считать ненормальным в этом мире? Она пожала плечами. Вообще-то, это может быть много чего. Например, жители одного мира могут постоянно страдать без причины, а в другом они могут быть исключительно счастливы. Затем могут быть стихийные бедствия, которые не имеют причины, или даже полное отсутствие каких-либо несчастий в этом мире. Это звучит очень сложно. Признаюсь, это самые крайние примеры, и они вызваны вмешательством Бога. В большинстве же случаев мы вообще ничего не находим. Вот почему обладатели происхождения проходят через несколько воплощений в пределах одного мира, чтобы проверить, есть ли аномалия на самом деле или нет, прежде чем двигаться дальше. Подождите, то есть вы имеете в виду, что обладатели происхождения обладают способностью к реинкарнации? Она кивнула. В общем-то, мы бессмертны, и если наш покровитель не решит забрать свой дар, мы не умрем. Я прекрасно понимаю, о чем вы думаете, но использовать наши способности в корыстных целях просто невозможно. Отбор на получение этого дара довольно строгий, и они выбирают нас только из своих набожных последователей. Если бы богиня Муэния приказала мне умереть, я бы с радостью покончила с собой прямо здесь. Хм, но как насчет таких случаев, как мой, когда я потерял память? Это, конечно, повод для беспокойства, ну, вообще-то это. Если совершить что-то против воли своего покровителя, он обязательно появится и накажет тебя за это. Тот факт, что твой не появился, означает, что даже после потери памяти ты все еще выполняешь свои обязанности в определенной степени, так, но если вдруг нам попадется недобросовестный обладатель происхождения, который ускользнул от внимания своего покровителя, мы постараемся его уничтожить. Эй, не говорите такие жуткие вещи с серьезным выражением лица. Похоже, что загадка, почему я вернулся в свое прежнее тело, и почему Лилит была так враждебна, была раскрыта. Вероятно, она решила, что я был нечестным обладателем происхождения или что-то в этом роде. Но это же нормально, моя главная цель – это легкая жизнь, понимаете? Я никогда не думал о том, чтобы исследовать этот мир, разве мой покровитель не рассердится на это? Хотя нет, она сказала, что нас много, может, они просто еще не обратили на меня внимания. Впрочем, это не слишком утешительная мысль, а может быть, мой покровитель тоже пытается жить легкой жизнью, так или иначе, я думаю, этого достаточно, чтобы занять ваши мысли на сегодняшнюю ночь, хотя я хотела, чтобы вы покинули город как можно скорее, сказала мне Муэн, вставая с кровати. А, но я планировал уехать завтра утром, она покачала головой. Правительнице этого места не нравится, что я здесь нахожусь, и я уверена, что вы ей тоже не нравитесь. Этой ночью определенно будет бой, так что если вы не хотите быть втянутым в него, вам лучше уйти прямо сейчас. Я вздохнул, а я-то думал, что хотя бы сегодня буду спать в кровати, хотя я еще многого не понимаю. Муэн лукаво улыбнулась мне. «Разбейте лагерь где-нибудь за городом, я найду вас, как только закончу». С этой фразой она исчезла из моей комнаты в клубах дыма. «Что ж, думаю, мне пора собираться». Эта ночь оказалась чертовски поучительной. Глава 513. Существую ли я вообще? Глава 513. Существую ли я вообще? ГГПов. В городе, который я покинул несколько часов назад, как она и предупреждала, раздались взрывы. Благодаря помощи Сюньгуана мне удалось выскользнуть из города так, что меня никто не заметил, и обосноваться в поле на значительном расстоянии от города. Я переваривал всю информацию, которую Муэн рассказала мне о звездной силе, которой я обладал. Вот интересно, была ли та старуха на самом деле моим покровителем? Пожалуй, я спрошу у Муэн, когда она вернется. Похоже, мастер доверяет этой женщине. Прокомментировала Сюньгуань, отвлекая меня от моих мыслей. А, теперь, когда ты об этом заговорила, кажется, что это так. Хм, стоит ли мне беспокоиться? Возможно. Просто у меня долгое время не было наставника, поэтому я подсознательно доверял ей немного больше, чем следовало бы, ведь она взяла на себя эту роль. А может быть, это просто мое уважительное отношение как учителя к другому учителю. Я это понимаю, но я буду присматривать за мастером на случай, если она попытается что-то сделать. Угу, я и дальше буду полагаться на тебя. Но, мастер, могу я спросить? Давай, раз это место подавляет культивацию мужчин, разве мастер не может просто съесть пилюлю для смены пола и легко решить эту проблему? Я долго смотрел на нее. Я и правда забыл об этом. Опустившись на землю, я обхватил голову руками, думая о том, насколько глупым я был эти несколько дней. А Сюнь Гуань неправильно поняла меня и сразу же начала извиняться. «Ах, простите, мастер, это было совершенно неосмотрительно с моей стороны говорить вам о смене пола. Нет, нет, ничего подобного, я просто совсем забыл об этой возможности», — вздохнул я. Вспоминая события, Муэн тоже спрашивала, почему я выбрал эту форму, и почему это не вызвало у меня никакого намека. Неужели я стала еще глупее после того, как попал сюда? Ведь стал, не так ли? Ух, я хочу домой. Во время таких унылых мыслей я почувствовал присутствие кого-то позади меня. Что случилось? — спросила Муэн, приземлившись позади меня. Ничего, я просто осознал некоторые ошибки прошлого. Как бы то ни было, как все прошло. Жестом она указала на город, половина которого была охвачена пламенем. Ну, как видишь, неплохо. Не думаю, что поджог половины города можно отнести к разряду неплохо, что, черт возьми, произошло, пока я не видел. Но, опять же, это духовный план, и эти сумасшедшие вещи должны быть нормальными здесь, я так думаю. И все же, хочется спать в нормальной кровати, понимаете? В тот момент, когда я собиралась высказать свои претензии, группа мужчин, сопровождавших Муэн в постоялом дворе, подбежала к нам в полном снаряжении и выглядела весьма измученной. «Го, госпожа, мы прибыли». Мужчина впереди тяжело вздохнул. «Просто небольшое расстояние, а вы все уже запыхались, какая вы жалкая кучка», — сурово отчитала их Муэн. «Уверен, что любой нормальный человек устал бы, пробежав несколько километров в полном обмундировании и неся такие тяжелые вещи, понимаете? А, может, она просто подстраивается под образ женщины превыше всех, чтобы соответствовать. Хаэм, не значит ли это, что она будет так же относиться и ко мне?» Муэн снова повернулась ко мне. «Сенпай, я могу называть вас сенпай, правильно? А почему? Вы старше меня как обладатель происхождения, в конце концов, было бы грубо с моей стороны считать, что мы равны. Это правило между обладателями происхождения? Вообще-то нет, но это просто уважение, которое более молодые испытывают к старшим. Прожить несколько жизней нелегко, не могу не согласиться. У меня есть лишь воспоминания о прожитой другой жизни, и это уже утомительно. Вообще, почему у них есть это слово? Они что, сборище чуни или что-то в этом роде? Простите меня, госпожа, — сказал мужчина позади Муэн. Это новый подчиненный моей госпожи. Муэн зарычала на него. Ты хочешь умереть? Ты хочешь умереть? А, как ты хочешь умереть? Моя госпожа, посметь назвать моего сенпая своим подчиненным, ты действительно устал жить? Да, ее рука потянулась к голове мужчины, пальцы угрожающе изогнулись внутрь. Мне кажется, что она не шутила, говоря о его убийстве. Муэн, это не так уж важно, понимаете? В смысле, его ход мыслей вполне разумен. Опустив руку, Муэн повернулась ко мне. Если сенпай так говорит, я не буду продолжать заниматься этим вопросом. Так о чем вы говорили? Я попытался вернуть разговор в нужное русло, взглядом дав понять мужчине, что ему пора уходить. А, точно, я хотела спросить, нет ли у сенпая вопросов, которые вы хотели бы мне задать. Обернувшись, я посмотрел на мужчин позади нее и тихо спросил, не возражает ли она против разговора на эту тему, пока эти люди здесь. В ответ она пренебрежительно махнула рукой. Можешь не беспокоиться о них, без моего разрешения они не могут ничего говорить. Если они попытаются рассказать об этом разговоре, их головы взорвутся. Хаэм, это как-то зловеще звучит, поэтому я воздержусь от подробностей. Отлично, мне хотелось бы спросить, что мне делать с этой моей звездой, то есть силой происхождения, для чего она нужна и что я должен делать. А, кажется, это довольно сложная тема для обсуждения. А можно узнать, какие планы были у сенпая до встречи со мной? Вообще-то я направлялся в столицу. Вы, наверное, догадались, но, вообще-то я не житель этой планеты. Меня выбросило сюда, после того, как я прошел через портал, и теперь я пытаюсь найти дорогу назад. Муэн повернула ко мне голову. «А, вы попали сюда, пройдя через портал?» Я кивнул. «Я нашел портал на своем плане и...» Проще говоря, я погнался за кое-кем через портал и оказался на какой-то равнине. Потом я отследил человека, за которым гнался, до столицы, так что я отправляюсь туда, чтобы найти портал и вернуться обратно на свой план. Ясно. Но ведь портал не был причиной того, что Синпай потерял свои воспоминания. Нет, я потерял память до того, как прошел через портал. В действительности, я нахожусь на этом плане всего несколько дней. Может, мы разобьем лагерь на ночь, и я расскажу вам о своих обстоятельствах? О, отличная идея, согласилась она, повернувшись к мужчинам позади нее. Слышали его? Чего вы все тут стоите? Приступайте к работе. Они тут же бросились повиноваться. Как кстати, повернувшись ко мне, Муэн спросила: если позволите спросить, Синпай, с какого плана вы были родом? Ах, немного неловко, но я на самом деле из земного плана. Земной план? Воскликнула она. Я поднял бровь. Да, что не так? Этого не может быть. Земной план, он не должен существовать. Мне кажется, что я повторяюсь, но... Что? Глава 514. Предвестники смерти прибыли. Глава 514. Предвестники смерти прибыли. Лиан Липов, значит, это и есть убежище. Предположила я, глядя на заполненный монстрами зал. Да, раньше это место было убежищем темной секты, но Божественный очистил его, чтобы оно стало нашим новым домом, сказала нам белая лисица Шиари. Как и ожидалось от мастера, его доброта распространяется даже на тех монстров, которых все остальные предпочли бы уничтожить. Вопрос только в том, верны ли они мастеру, или они просто используют его. Не нужно так на нас смотреть, указал монстр с лицом, с щупальцами. Как его зовут? Бенджамин? Странное имя. Повернувшись, я посмотрела на него вопросительным взглядом, безмолвно спрашивая, что он имел в виду, когда сказал это. Он пожал плечами. Не то чтобы я не понимал, как вы к нам относитесь, мы же монстры все-таки. Но Божественный, наш Бог, а вы все, его последователи. Если вы не испытываете вражды к Божественному, мы не причиним вам вреда. Ахахаха. Он считает, что меня беспокоит то, что они могут причинить нам вред. Как забавно. Но, видимо, они действительно преданы мастеру, так что я пропущу это замечание мимо ушей. Мы теряем здесь время, где портал, который ведет к мастеру? Спросила Дяо-чан, не проявляя интереса к окружающим нас монстрам. Прошу прощения за задержку, это здесь, Бенджамин жестом указал на одну из дверей. О, для монстра он довольно вежлив. Полагаю, это ожидаемо для тех, кто может распознать божественность мастера. Он вел нас по коридорам, пока мы не дошли до определенной комнаты, где, казалось, нас ждал огромный монстр. Он только кивнул головой в нашу сторону, но не стал с нами разговаривать, как это делали другие монстры. Казалось, что наше присутствие его не интересует. И это было прекрасно, поскольку мы тоже не были заинтересованы ни в одном из них. Сразу перед монстром была лестница, ведущая вниз, в комнату с порталом. Этот портал светился жутким фиолетовым цветом, больше похожим на дверь в ад или какое-нибудь другое зловещее место. «Мастер вошел в это?» – спросила Манами, немного сомневаясь. «Да, и он так и не вернулся», – простонала рыжая лисица Акари, любимица мастера. Повернувшись к сестрам, я сказала: «Итак, давайте повторим все сначала. Главная задача – найти и защитить мастера, прежде всего, обеспечив его безопасность, а все остальное – вторично». Все они кивнули, соглашаясь с моими словами. «Вполне вероятно, что портал разделит нас и забросит в разные места. Если это произойдет, Манами попытается скоординировать всех нас, чтобы мы встретились, но приоритетная миссия остается главной даже при таких обстоятельствах». Манами улыбнулась. «Уфу-фу-фу, предоставьте это мне». Ирис повернулась к монстрам. «И кто к нам присоединится?» «Только мы двое», Шиари указала на себя и свою сестру. «А к Иларии присоединится еще одна группа, когда она будет готова». «Отлично, пойдемте». Не раздумывая, мы все шагнули через портал, намереваясь спасти мастера. Передо мной все вспыхнуло белым светом, затем стало проясняться, и я увидела комнату, похожую на внутреннее помещение какого-то разрушенного склада. Быстро обернувшись, я посмотрела назад, и, как и ожидалось, портала там не было, как и моих сестер. Мы были правы, предполагая, что портал отделит нас друг от друга и забросит в разные места. Пока я осматривала комнату, дверь открылась и показалась женщина, одетая в то, что я бы назвала доспехами варвара. В руке она держала копье, а к поясу был пристегнут меч, и оба оружия, похоже, были в рабочем состоянии. Казалось, она была также удивлена, увидев меня, как и я ее. Женщине-варвару потребовалась секунда, чтобы все понять, и только потом она издала тревожный крик. «Злоумышленник! Злоумышленник!» — крикнула она, переходя в боевую стойку и направляя на меня свое копье. Я почувствовала, как она аккумулирует кварками, чтобы применить какую-то технику, энергия концентрировалась в ее руках и заставляла копье слегка светиться. «Злоумышленник! Злоумышленник!» Ее крики утомили меня, и я вызвала молнию, чтобы отбросить ее от себя. Я хотела вызвать лишь небольшую молнию, чтобы немного обескуражить и отбросить ее, но в итоге получилась гигантская молния, которая мгновенно уничтожила ее вместе со всей половиной здания передо мной. «Хммм, неужели мое собственное культивирование пошло наперекосяк? Почему атака вышла именно такой? Понимаете, эта девушка буквально распалась на части, отойдя от своей половины здания. Я увидела, как позади меня рушится крыша. Тогда я поняла, что нахожусь в какой-то племенной деревне в лесу». В этот момент раздался телепатический звон Акманами. «Лианли, ты в порядке?» Кажется, все разделились после того, как прошли через портал. «Ммм, видимо, да. Я нахожусь в каком-то лесу. Похоже, я вторглась в деревню какого-то племени, и они не в восторге от моего присутствия», прокомментировала я, видя, как все больше людей выходят из своих хижин, чтобы окружить меня. Я поняла, а меня отправили в какую-то секту. Они также не выглядят счастливыми от того, что я появилась посреди собрания их секты. Вот думаю, не сжечь ли мне это место прямо сейчас, они действительно слишком много о себе возомнили. Будет лучше не привлекать к себе слишком много внимания, иначе это может помешать нашим поискам мастера. Ара, это правда. Может быть, мне обратить их в нашу веру? О, хорошая идея. Пожалуй, я смогу использовать и это племя. Передай остальным, чтобы начали собирать союзников и информацию, как можно скорее. Уф-уф-уф-уф, разумеется, какой метод я должна использовать? Я улыбнулась в ответ. Не нужно быть добрыми. Этот план не был добр к мастеру. Заставь их раскаяться. Ара, это великолепное предложение. В этот момент телепатический звонок прервался, и из рядов воинов, окружавших меня, вырвалась женщина вдвое выше меня. Но в отличие от остальных, которые держали копья или мечи, она орудовала огромным молотом, который был ростом с нее, и она с легкостью размахивала им одной рукой. «Я, вождь Алазель, как ты смеешь вторгаться в нашу деревню, воровка?» Я наклонила к ней голову. «Ты здесь самая сильная?» Она гордо выпятила свою грудь. «Ха, конечно, да. Здешнее племя землекопов, самое сильное в этих краях. Ты совершила ошибку, придя сюда». Я улыбнулась ей. «Отлично». Подняв две руки, я вызвала столб золотой молнии и заключила ее в свои электризующие объятия. Хм, в очередной раз я намеревалась вызвать столб молнии, чтобы поглотить ее, но столб молнии, который ударил вниз, был в 10 раз больше задуманного. В результате он поглотил, по меньшей мере, четверть всех, кто меня окружал, мгновенно испарив их в небытие, не осталось даже их теней. С интересом я посмотрела на гигантский кратер, который я сделала. Разве мастер не говорил, что этот план должен быть более высокого уровня, чем наш? Нет, мастер тогда был калекой. Может, мастер ошиб. Мне пришлось силой остановить эту мысль, прежде чем она успела сформироваться. Ошибиться мастер никак не мог. Да, это мастер, и мы стали сильнее. Как и ожидалось от мастера, он смог обучить нас, чтобы мы были намного выше уровня этих существ. Да, я хочу, чтобы мастер поскорее обнял меня. Как же я скучаю по сну с мастером. Мне повезло, что я взяла с собой подушку мастера, иначе я бы сошла с ума от его нехватки. Ох, нет, почему я об этом думаю сейчас? Я все еще нахожусь в разгаре противостояния. Оглядевшись по сторонам, я спросила: кто-нибудь хочет испытать то же самое? Все тут же опустили оружие и встали на колени. Хорошо, эти люди хотя бы знают, что нужно уважать своих господ. Полагаю, я начну отсюда. Глава 515. Когда узнаешь, что все это время играл на уровне повышенной сложности. Глава 515. Когда узнаешь, что все это время играл на уровне повышенной сложности. ГГ Пов. Простите, я, наверное, ослышался. Мне показалось, что вы сказали, что земной план не существует. Да, нет, я имею в виду. Для нас, во всяком случае, для обитателей этого плана, земной план подобен фантастическому месту, которое существует только в мифах и легендах. Я пристально посмотрел на нее. О чем, черт возьми, вы говорите? Но она быстро замахала руками перед собой. А, нет, я не считаю Синпай лжецом. Это просто МММ. Это как услышать, что кто-то пришел с небес, понимаете? Я почесал голову. Получается, земной план настолько малозначителен, что все остальные думают, что он не существует. Да. А, Муэн недоуменно взглянула на меня. Что, это не так? Спросил я. Синпай не в курсе. Считается, что земной план – высший из миров, где все – богоподобные существа. Я не мог удержаться, чтобы не выдать. Ха-ха-ха. Что это за богоподобные существа? Ведь мы просто самый слабый из всех существующих планов. У нас обычные смертные, понимаете? Например, люди, которые даже не могут культивировать, понимаете? Как в нашем мире могут быть богоподобные существа? Это шутка, это ведь шутка, это точно шутка. Откуда вообще взялась эта мысль? Она прикусила губу. Это, и я не уверена в этом, но существуют некоторые записи о том, что все, кто пришел с земного плана, невероятно могущественны, хотя такие заявления не имеют доказательств. Я кивнул, тогда это просто глупые слухи. Но некоторые люди утверждают, что побывали на земном плане, эти люди были сильнейшими экспертами своих сект. Вернувшись, они стали разбитыми, утверждая, что их превзошли обычные крестьяне на земном плане. Я пожал плечами. Нет, нет, нет. Обычные крестьяне на нашем плане даже не практикующие, понимаете? Разве они могут победить практикующих этого плана? Такое точно невозможно. Мне никогда не приходилось бывать на земном плане, поэтому я не уверена. Разве Синпай не очень силен? Женщина, жестом указал я на себя. Вы хоть чувствуете от меня какую-то культивацию? Ведь сейчас я ничем не отличаюсь от других мужчин. Я не могу этого отрицать. Но ведь это потому, что вы приняли форму мужчины, верно? Я думала, что вы используете эту форму, чтобы подавить свою силу, но я никогда не представляла, что вы на самом деле из земного плана. Я хмуро посмотрел на нее. Вы имеете в виду? Нет, этого не может быть. Тогда давай попробуем изменить мой пол. Концентрируя свои кварки, я снова активировал кольцо хранения и материализовал бутылочку с пилюлями для смены пола. Синпай, крикнула Муэн, как раз в тот момент, когда я собирался открыть бутылочку с пилюлями. Вы только что использовали кольцо хранения? Да, ведь я все еще практикующий, даже если на этом плане есть закон, подавляющий культивацию мужчин. Конечно, это немного сложно сделать, но я все равно могу это делать, если сосредоточусь. Неверно, Синпай. На этом плане нет закона, который подавляет культивацию мужчин. Есть закон, мужчины не могут манипулировать кварками. Подождите, что? Но ведь я только что сделал это. Я думаю, как и ожидалось от Синпая, он может нарушать законы планов. Нет, нет, нет, не говорите так просто о таких вещах. Законы планов абсолютны, понимаете? Это все равно, что какой-нибудь смертный решит, что гравитация на него не действует, и она вдруг не будет действовать. Нет, наверное, это потому, что я из другого плана, и закон не полностью применим ко мне. Верно, пробормотал я, отчаянно пытаясь убедить себя. Наверное, если Синпай так говорит. Она явно так не думает, не может быть, чтобы то, что она сказала, было правдой, это совершенно невозможно, понимаете? Не будем думать об этом слишком много, а то у меня голова разболится. Открыв бутылочку с пилюлями, я бросил одну из них в рот. Эффект был мгновенным. Мои черты лица изменились, ноги стали длиннее, грудь увеличилась, а мужское достоинство втянулось. «Ну и как я выгляжу?» – спросил я своим новым, женственным голосом. Она уставилась на меня с широко раскрытыми глазами. Это была пилюля для смены пола. В ответ я кивнул, удивляясь, почему она задала этот вопрос. Так, именно так выглядел бы Синпай, будь он девушкой. Если бы я не знала, что это Синпай, я бы очень завидовала вам. А, но почему? Муэн указала на мою грудь. Почему они у вас намного больше, чем у меня? Так нечестно. Я опустил взгляд на висящие передо мной молочные железы. Я о них никогда не задумывался, но, Они действительно большие, да, и откуда такая гладкая кожа? И эти длинные ноги, и широкие бедра. Сенпай слишком сексуальный. Хорошо, не знаю, что я должен чувствовать, когда Муэн так искренне хвалит мое тело, может ли она рассмотреть мое тело потом. А знаете, просто съев несколько пилюль, вы сможете получить почти такое же тело. А, она обиделась. Оно не будет таким же. У Сенпая все полностью натуральные, понимаете? Хорошо, простите, что спросил, поспешно извинился я, понимая, что это была довольно щекотливая тема. Хотелось бы знать, испытывали ли мои ученики подобные чувства, когда я менял пол. Вряд ли, поскольку все они были слишком заняты, зарываясь головой в мою грудь, когда я менял пол. А как Сенпай чувствует себя сейчас? Я вытянул руки в стороны, концентрируясь на кварках в воздухе. Минуточку, концентрация кварков здесь действительно очень высокая, как будто практически в 10 раз больше, чем на земном плане. Попытавшись вызвать небольшой шар света в своих руках, я, вокруг меня все засветилось, как на солнце, заливая все вокруг палящим белым светом. Как только раздался крик боли, я быстро отключил технику. Мои глаза каким-то образом были защищены от повреждений, но у всех остальных в этом районе сетчатка была сожжена дотла, даже Муэн пострадал от этого. Паникуя, я быстро применил технику исцеления, которая, на удивление, сразу же исцелила всех. А, вокруг нас начали прорастать даже деревья и цветы. Деревья, они растут все выше и выше. Они поднимаются до самого неба. Что, черт возьми, происходит? Быстрее, техника разрушения. Направить на окружающие растения и выпустить. Отлично, теперь все деревья превратились в пепел и исчезли. Подождите, земля начинает трескаться. Какого черта? Все вокруг превратилось в высохшую пустошь. Так, успокойся. Используй минимальное количество силы. Примерно 1%. Затем омолоди землю. Хорошо, хорошо. Теперь все исправлено. Теперь все исправлено. Фух, да, все вернулось в норму. Был восстановлен даже сгоревший город, где все здания тоже волшебным образом восстановились. Что, черт возьми, это было? Глава 516. Когда ты становишься слишком сильным. Глава 516. Когда ты становишься слишком сильным. Гэгэпов. Полагаю, это ожидаемо для Сенпая, который прибыл из легендарного земного плана. Заикаясь, сказала Муэн, склонив голову и не встречаясь со мной взглядом. Нет. Как бы я ни смотрел на это, все это странно, ведь так. Почему это вообще происходит? Могу я сказать, мастер? Неожиданно спросила Сюньгуань. Голос сразу же насторожил Муэн, и она тут же вызвала два огненных шара в своих руках, оглядываясь по сторонам в поисках источника голоса. Успокойтесь, Муэн, она дружелюбна. Ты что-то хотела сказать, Сюньгуань? Возможно, это просто мое предположение, но я считаю, что оно имеет смысл, глядя на то, что сейчас сделал мастер. Концентрация кварков на земном плане очень мала, возможно, даже самая низкая среди всех планов. Следовательно, раз уж мы смогли культивировать в этих экстремальных условиях, то попав на другие планы, мы становимся гораздо сильнее, так как концентрация кварков там выше. Действительно, в этом есть смысл. Я почесал подбородок. А те люди, которым удалось найти путь на земной план? Сюньгуань вздохнула. Скорее всего, они стали еще слабее, чем смертные нашего плана, из-за внезапно навязанных им суровых условий. Муэн подняла руку. «Прошу прощения, Сенпай, но с кем вы сейчас разговариваете?» Немного сдвинувшись, мой плащ путешественника, я показал маленькую Сюньгуань, которая помахала девушке, напротив меня, рукой. «Муэн, это Сюньгуань, можно сказать, что она, мой охранник». «Сюньгуань, ёкай, слизь, обычно она трансформируется в мою одежду, чтобы защитить меня». В ответ Муэн помахала девушке, слизи рукой. «Я вижу». Я не замечала ее присутствия раньше. Сюньгуань склонила голову. Рада знакомству, Муэн. Я, Сюньгуань, моя специальность – убийство, так что я умею скрывать свое присутствие. Я щелкнул девушку слизь по голове, и та вскрикнула от боли. Не обращайте на нее внимания, она иногда любит нести всякую чушь, быстро объяснил я. Ясно, она тоже с земного плана? Я кивнул. Поняла, рада познакомиться с вами, мисс Сюньгуань. Кивнув ей, Сюньгуань снова скрылась в моем плаще. После знакомства я вернул разговор к текущей проблеме. Итак, думаю, мы выяснили причину легендарного статуса земного плана. Я всегда считал нас самым низким планом, поскольку, ну, знаете, название предполагает, что мы низшие на Земле, в то время как все остальные находятся на небе. Муэн задумалась. Хаэм, мне кажется, его так назвали, потому что он низверг многих мастеров других планов на Землю, так как большинство из них, если не все, были буквально поставлены там на колени. А, думаю, в этом есть смысл. Кстати, я думаю, что почти каждый практикующий в радиусе 100 миль будет спешить сюда после того, что я сделал, не так ли? Она кивнула. Безусловно, так и будет. Но мне кажется, их привлечет город, и они начнут поиски именно там. Сначала будут допрашивать жителей. Тогда не стоит ли нам отдалиться от города как можно дальше, если Синпай не хочет, чтобы его нашли? Я могу использовать силу происхождения и спрятать нас в невидимом поле, и нас никто не найдет, но я не очень хороша в этом, поэтому удерживать невидимость не смогу долго. Но если это сделает Синпай, а, точно, я могу это сделать. Простите, но я все еще думаю, что моя культивация подавлена, признался я, готовя технику, чтобы скрыть наше присутствие. При одном взгляде на меня у Муэн заметно расширились глаза. Не успела она высказать то, что у нее было на уме, как моя техника маскировки была активирована, и все вокруг меня исчезло. И под словом «все» я действительно имел в виду все. Пропала даже земля под ногами, оставив меня стоять в пустом белом пространстве. Ах, это было очень сильно, не так ли? Фактически я сделал все вокруг себя невозможным для восприятия любыми органами чувств. Давайте, уменьшим это немного. Белая комната стала чуть менее белой. Видимо, и этого недостаточно. Хаэм, может, вот так, уменьшив силу техники в 10 раз, я вернул все на место. Муэн была все на том же месте, а ее подчиненные лежали на земле и кричали во все горло, размахивая руками. А, так как земля исчезла, они, должно быть, подумали, что падают в белую бездну. Бедолаги. Если честно, то меня смущает, что мне сейчас так трудно контролировать свою силу. Если я не буду осторожен, то могу вызвать метеорит, достаточно большой, чтобы уничтожить все живое на этом плане. Я чувствую себя как ребенок, который только что научился ходить. Прошу прощения, Муэн, похоже, мне требуется немного времени, чтобы привыкнуть контролировать свою силу, искренне извинился я. Думаю, этого следовало ожидать от Синпэя. Кстати, на всякий случай, могу я спросить, использовали ли вы когда-нибудь раньше свою силу происхождения? Хаэм, полагаю, несколько раз. А что, могу я спросить, а каким аспектом происхождения вы наделены? Я одарил ее язвительной улыбкой. Вам придется рассказать об этом подробнее, Муэн. Даже не знал, что есть такая вещь, как аспекты. Аспекты – это как особенность силы происхождения, который наделил вас ваш покровитель. Например, моя – это способность манипулировать вероятностью в определенной степени. Например, если бы Синпэй не смог спрятать нас, я могла бы снизить вероятность того, что нас найдут. Чтобы показать это, она достала 5 медных монет и подбросила их в воздух. На мгновение ее тело засветилось голубовато-белым светом, затем свет исчез, и все 5 монет упали на землю. Опустившись на колени, мы оба осмотрели монеты и увидели, что все они приземлились головой вверх. Разве это не делает вас идеальной для азартных игр? О, это голубое свечение, которое выдаст вас, так ведь? Улыбаясь, она сказала. Вообще-то, только люди вроде нас могут видеть свечение, когда кто-то использует происхождение. И да, я использую его, чтобы заработать деньги на азартных играх. О, может ли это быть связано с вашим покровителем? Ведь ваша это богиня судьбы, если я правильно помню. И да, и нет. Наш покровитель может дать нам другой аспект, например, манипуляцию временем или физическое совершенствование, даже если это не его сфера. А если они наделят нас своим аспектом, то он будет намного сильнее, чем, если бы его дал другой бог. Хаэм, значит, вы на самом деле можете узнать своего покровителя по своему аспекту?